Дисколет из Третьего рейха. Попалась нам недавно на глаза любопытная рукопись. Ее автор работал долгое время за границей, в Монтевидео, в Парагвае. Довелось ему познакомиться с бывшим узником лагеря КПА-4, располагавшегося под Пенемюнде в Северной Германии, где, как ныне известно, в годы Второй мировой войны находился полигон ракетной и прочей наисекретнейшей техники Третьего рейха. Для работы на нем начальник полигона генерал-майор Дерри Бергер стал привлекать заключенных после того, как совершила налет союзническая авиация, и кому-то нужно было разбирать завалы. И вот в сентябре 1943 года узнику довелось стать свидетелем следующего любопытного случая. Наша бригада заканчивала разборку разбитой бомбами железобетонной стены, рассказывал он. В обеденный перерыв вся бригада была увезена охраной, а я остался, поскольку во время работы вывихнул ногу. Разными манипуляциями мне в конце концов удалось вправить сустав, но на обед я опоздал, машина уже уехала. И вот я сижу на развалинах, вижу на бетонную площадку возле одного из ангаров четверо рабочих выкатили аппарат, имевший в центре каплеобразную кабину и похожий на перевернутый тазик с маленькими надувными колесами. Невысокий грузный человек, судя по всему, руководивший испытанием, взмахнул рукой, и странный аппарат, отливавший на солнце серебристым металлом, издал шипящий звук, похожий на работу паяльной лампы, и оторвался от бетонной площадки. Летел он как-то неустойчиво, покачиваясь. И когда налетел особенно сильный порыв ветра с Балтики, аппарат вдруг перевернулся, стал терять высоту. Через секунду он ударился о землю, раздался хруст ломающихся деталей, обломки обшивки занялись голубым пламенем, обнажился шипящий реактивный двигатель, и тут же грохнуло, видимо, взорвался бак с горючим. Так, по всей вероятности, проходил один из этапов испытания аппарата вертикального взлета дисковидной формы. Первый вариант его был разработан немецкими инженерами Шривером и Габермолем в феврале 1941 года на аэродроме близ Праги, сообщает специально занимавшийся расследованием этой истории инженер Юрий Строганов. По конструкции он напоминал лежащее велосипедное колесо. Ступицей служила пилотская кабина, спицами регулируемые лопасти типа вертолетных, для прочности заключенные в обод. Изменяя угол атаки этих лопастей, можно было заставить аппарат либо взлетать и садиться вертикально, либо лететь горизонтально в любом направлении. Так все выглядело в идеале. Однако на практике скоро выяснилось, что малейший дисбаланс всего колеса приводил к жутким вибрациям и тряске машины. Не лучше вел себя и усовершенствованный вариант, отличавшийся от первого размерами, мощностью двигателей и так далее. И хотя конструкторы в случае удачи обещали достичь скорости 1200 км в час, данные разработки так и остались аэродромной экзотикой. Накопленный опыт, по всей вероятности, был использован в конструкции австрийского изобретателя Виктора Шаубергера. Машина, имевшая кодовое название «Диск Белонце», представляла собой летающую тарелку, по периметру которой располагалось 12 наклонно стоявших реактивных двигателей. Однако вроде бы даже не они создавали основную подъемную силу, а служили лишь для маневрирования. А вот посередине платформы стоял бездымный и беспламенный двигатель, принцип действия которого основывался на взрыве, а при работе он потреблял лишь воду и воздух. Он-то, дескать, и поднимал машину в небо. Прототип не этого ли летательного аппарата видел бывший узник лагеря КЦА-4? Судить наверняка об этом трудно, поскольку не совпадают некоторые факты. Известно, например, что два варианта диска имели диаметр, соответственно, 39 и 68 метров, а это много больше, чем у того аппарата. Впрочем, прототип мог быть и гораздо меньших размеров, тем более, что видел его узник в 1943 году, а по другим источникам свой первый и последний полет диск Белонце совершил в феврале 1945-го. Говорят, за 3 минуты он достиг высоты 15 километров и развил скорость 2200 километров в час. Блестящие результаты, если учесть, что садился и взлетал аппарат вертикально, мог зависать в воздухе и лететь в любом направлении, не разворачиваясь. Однако война уже подходила к концу, внести какие-то изменения в ее ход новинка уже не могла и скоро была уничтожена. Ее создатель благополучно бежал в США и в 1958 году писал в одном из своих писем: «Я уже после войны слышал, что идет интенсивное развитие дискообразных летательных аппаратов. Но, несмотря на прошедшее время и уйму захваченной в Германии документации, страны, ведущие разработки, не создали хотя бы что-то похожее на мою модель, взорванную по приказу Кейтеля. Сам Шаубергер тоже не возобновил свою конструкцию, хотя американцы сулили ему за это многое. Почему? Согласно одной версии, он отвечал на все предложения, что до подписания международного соглашения о полном разоружении нельзя обнародовать его открытие. Оно принадлежит будущему. Честно сказать, свежо предание, а верится с трудом. Вспомните хотя бы, как развернулся в США Вернер фон Браун, на ракетах которого американцы, в конце концов, слетали на Луну. Вряд ли устоял бы перед искушением и Шаубергер, если бы мог показать товар лицом. Но, похоже, показывать ему было нечего. Скорее всего, он не владел всей полнотой информации. Большинство же его помощников, первоклассных специалистов, сгинули в концлагерях. Впрочем, намек на то, что подобные работы все-таки велись, союзники все-таки получили. Во всяком случае, побывав на секретном заводе в Бреслау, наши отечественные специалисты через какое-то время развернули собственные работы по созданию аппаратов вертикального взлета. Свидетельством тому может послужить хотя бы бочка, хранящаяся ныне в одном из ангаров авиационного музея в Монино. Официальное название диковинного летательного аппарата — турболет. Его испытывал в конце 1950-х наш знаменитый ас Горнаев. Зависал турболет и перемещался благодаря подъемной силе реактивного двигателя, установленного вертикально, а управлялся аппарат с помощью газовых рулей, размещенных непосредственно в реактивной струе. Не забыты, впрочем, и аппараты вертикального взлета с вертолетными роторами. Они ныне послужили основой для создания инолетов. К их числу, например, можно отнести летающую тарелку, созданную бывшим профессором аэронавтики, а ныне изобретателем и бизнесменом Полом Моллером. Этот аппарат, названный «Волонтер М. 200F, имеет 6 двигателей с винтами, расположенными в кольцевых каналах по периметру тарелки. В середине же сидит пилот, управляющий машиной. Как видите, сходство с прототипом налицо. Аппарат может лететь на высоте нескольких километров со скоростью около 250 км в час. Следующий логический шаг сделали наши конструкторы. Один из них — тюменский преподаватель, бизнесмен и изобретатель Филимонов. Суть его разработки такова. Сразу же за пилотской кабиной фюзеляж резко расширяется, обтекая кольцевым каналом вертолетный ротор. А в районе хвоста расположены маршевые двигатели с самолетными пропеллерами. У кольца сразу несколько назначений. При крейсерском полете оно прикрывает ротор, обеспечивая лучшую обтекаемость, а значит и экономичность. Начинается снижение. Раскрутившийся винт и струйные рули обеспечивают хорошую устойчивость. Наконец, при посадке из кольца выдвигается резиновая юбка, позволяющая мягко приземляться на брюхо, точнее, на воздушную подушку. Последняя, кстати, также позволяет передвигаться над самой поверхностью как по воде, так и по суше, преодолевая неровности до 0,5 метра высотой. Дальнейшее развитие подобной идеи предложили конструкторы концерна «Экип», работающие под руководством Щукина. И хотя форма экипа смахивает на НЛО, ничего фантастического в самой конструкции нет. Это по существу летающее крыло малого удлинения с очень толстым профилем. Внутри этого крыла и размещается полезная нагрузка, позволив избежать привычного фюзеляжа. Шасси на воздушной подушке позволяет взлетать практически с любой поверхности. А уникальные аэродинамические возможности крыла с системой отсоса пограничного слоя обеспечивают почти вертикальный взлет. Первый экип уже летает. На очереди последующие модификации, более масштабные и грузоподъемные. Продолжают работу и зарубежные изобретатели. Недавно авиационный инженер из США Джордж Ноймайер получил патент на еще одну конструкцию летающей тарелки. Она представляет собой диск диаметром 60 метров. В центре его толщина 15 метров, а на периферии сходит на нет, образуя острую кромку. Сверху вся поверхность диска покрыта солнечными батареями, а в нижней части прорезаны иллюминаторы для 800 пассажиров, сидящих в четырех рядах по окружности летательного аппарата. Верхняя часть диска заполнена легким гелием для создания дополнительной подъемной силы. Под ним на поворотных шарнирах смонтированы 9 турбореактивных двигателей. Они могут поднять аппарат в воздух вертикально, а затем придать ему поступательное движение. При этом дополнительная подъемная сила создается самим диском, представляющим собой аэродинамическую поверхность. Таким образом, создается запас мощности, позволяющий аппарату продолжать полет, даже если несколько его двигателей вдруг выйдут из строя. Впрочем, и при вынужденной посадке на воду, при трансатлантическом рейсе ничего особо страшного не произойдет. Аппарат имеет положительную плавучесть и может оставаться на поверхности океана сколько угодно времени. Во всяком случае, до тех пор, пока не придет помощь или экипаж самостоятельно не починит поломку. Так конструкция выглядит на бумаге. А что покажет жизнь? Сам изобретатель настроен довольно скептически. После братьев Райт лишь одному человеку удалось ввести в практику США новый вид летательного аппарата, говорит он. То был Игорь Сикорский, запатентовавший в 1943 году свой проект геликоптера. Хорошо, если я буду вторым. Хотелось бы на это надеяться. Однако до сих пор аэродинамические характеристики дисков и тарелок все же оказывались хуже традиционных летательных аппаратов. Поэтому дело и не двигалось дальше тех экспериментов, о которых мы вам рассказали.